Глава пятая. Дитя века. Прах Кайфана, Цзефана и Худжу отвезли на полоску земли, уже усеянную могилами, и похоронили рядом с Хэцзо. Во время кремации и похорон за ними неотступно следовала Фэнхуан с трупом обезьяны на руках. Она горько плакала. Исполненное скорби лицо не могло не вызывать жалости. Все относились к ней с участием, и хотя Кайфана уже не было в живых, ничего не говорили. Обезьяна уже начала смердеть. Фэнхуан убеждали бросить ее, но она стала умолять разрешить ей похоронить обезьяну на том же клочке земли. Мои друзья без колебания дали согласие. Так, рядом с захоронениями осла, вола, хряка и пса появилась еще и могила обезьяны. Немалое затруднение вызвал у моих друзей вопрос о том, как устроить Фэнхуан, и они собрались вместе двумя семьями, чтобы обсудить его. Чан Тяньхун не сказал ни слова, Худжу тоже неловко было высказаться, а Бао Фэн сказала: «Отправляйся-ка ты к ней, Гайге, послушай, что она сама на этот счет думает. В конце концов, она вышла в жизнь с кана нашей семьи. Если в чем-то нуждается, можем помочь». Если у нее совсем край, тоже в беде не оставим. Вернувшийся Гайге сообщил, что Фэнхуан уехала. Время, как вода, неумолимо стремится вперед. Не успели оглянуться, а уже и 2000-й год подошел к концу. Близилось начало нового тысячелетия, и все признаки праздника в Гауми были налицо. На домах развешаны фонари, во дворах гирлянды, на привокзальной площади и на площади Тяньхуа установили высоченные дисплеи с обратным отсчетом времени, а по краям площади приглашенные за большие деньги мастера приготовили еще и фейерверки, которые в момент смены старого года новым должны были раскрасить небо сверканием праздничной иллюминации. К вечеру пошел снег. От летящих в разноцветных огнях снежинок вечер казался еще краше. Почти все горожане высыпали из домов. Кто устремился на площадь Тяньхуа, кто на привокзальную площадь, кто прогуливался по ярко освещенному огнями фонарей Народному проспекту. Мой приятель с Худжу из дома не выходили. Должен вставить тут от себя. Они так и не зарегистрировали брак. Для таких людей, как они, в этом не было необходимости. Они налепили пельменей, повесили на ворота два больших красных фонаря и заклеили все окна цветами из бумаги, которые Худжу вырезала своими руками. Мертвых не воскресишь, а живым нужно жить дальше. Слезы — это жизнь, смех тоже. Они поели пельменей, посмотрели телевизор и по обыкновению занялись любовью, чтобы помянуть умерших. А до этого расчесали волосы Худжу. Процесс был знаком обоим до деталей, репетиции не требовалось. Хочу сказать лишь вот что. Во время их печального соединения Худжу вдруг повернулась к моему приятелю лицом и обняла его со словами: «С сегодняшнего дня будем делать это как люди». И они оросили лица друг друга слезами. Было уже поздно, 11 вечера, когда их поднял из дремы телефонный звонок. Звонили из гостиницы на привокзальной площади. Женский голос сообщил, что их невестка в полуподвальном номере 101 вот-вот родит. Ситуация критическая. Они долго не могли понять, в чем дело, но потом до них дошло, что вот-вот родить, возможно, должна давно потерявшаяся Фэнхуан. В такое время ждать помощи было не от кого. Да они и не собирались искать ее, а, поддерживая друг друга, поспешили на привокзальную площадь. Задыхаясь, они то бежали, то переходили на шаг и снова бежали. Народу на улице столько, что не протолкнуться. Люди везде, и на больших улицах, и в переулках. Поначалу люди валили на юг, а потом, перейдя Народный проспект, устремлялись на север. Душа разрывалась от беспокойства, но двигаться быстрее не получалось. На их головы и лица падали снежинки. Они плясали под светом фонарей, словно лепестки цветов абрикоса. Опадающие цветы абрикоса — усадьба Симэнь. Опадающие цветы абрикоса — на свиноферме Симэнь-Тунь. Вас принесло в город, цветы абрикоса со всего Китая принесло в Гаоми. Как дети, потерявшие родителей, они протиснулись на привокзальную площадь. В восточной части, на высоком временном помосте, пела и плясала группа молодых людей. Над помостом кружились лепестки цветов абрикоса. На площади собралось множество людей. Одетые во все новое, они пели и плясали вместе с теми, кто был на помосте, хлопали в ладоши, притопывали среди кружащихся в воздухе лепестков, среди падающих с неба лепестков. На электронных табло прыгали, сменяя друг друга цифры. Вот-вот настанет волнующий момент. Стихла музыка, оборвалась песня, вся площадь замерла. Мой приятель с женой шаг за шагом добрались до ступенек, ведущих в полуподвал. Они вышли в спешке. Жена моего приятеля полностью брать волосы не успела, и они свисали у нее со спины, как хвост. Отворив дверь номера 101, они увидели белое, как цветы абрикоса, лицо Фэн Хуан, а под ней лужу крови. В крови лежал пухленький младенец. И в этот момент весь Гаоми озарился фейерверком встречи нового тысячелетия и нового века. Это дитя века родилось естественным путем. Одновременно в уездной больнице появились на свет еще два ребенка, но их акушеры извлекли после кесарево сечения. Уже как дед и бабка, мой приятель с женой обиходили младенца. Очутившись на груди у бабки, он заплакал. Дед, глотая слезы, накрыл тело Фэн Хуан грязной простыней. Ее тело и лицо были будто прозрачны, вся кровь вытекла. Ее прах, конечно же, похоронили на небезызвестной полоске земли, уже ставшей кладбищем, рядом с могилой Лань Кайфана. Мой приятель с женой всю душу вкладывали, чтобы выходить этого большеголового. При рождении у него обнаружился странный недуг. То и дело начиналось кровотечение, которое было не остановить. Врачи сказали, что это гемофилия, что она не лечится и останется у него до самой смерти. Тогда жена моего приятеля выдернула у себя волос, сожгла, размешала в молоке и дала ребенку выпить, а также смочила места кровотечения. Но навсегда вылечить его не удалось. Это было лишь временное избавление. Так жизнь этого ребенка оказалась накрепко связанной с волосами жены моего приятеля. Будут они, будет жив и он, не будет, умрет. Слава небу, волос у нее, сколько ни выдирай, становилось еще больше, так что мы уже не переживали, что ребенок умрет в младенчестве. С самого рождения он был не такой, как все. Тощенький, с невероятно большой головой, исключительно цепкой памятью и способностью талантливо излагать мысли. Мой приятель с женой хоть и смутно почувствовали, что этот ребенок не из простых, но, поразмыслив, все же решили дать ему фамилию Лань. А так как на свет он появился под бой часов, возвестивших о наступлении нового тысячелетия, имя ему нарекли Цяньсуй — тысячи лет. Когда Лань Цяньсую исполнилось 5 лет, он подозвал моего приятеля, устроился так, словно собирался читать вслух большой роман, и начал. История моя начинается в первый день первого месяца 1950 года. Текст читал Александр Аравушкин.